Вот. Хорошо. Тогда здравствуйте еще раз. Добрый вечер. Для начала представьтесь, пожалуйста, скажите, как вас зовут и где вы сейчас находитесь территориально или географически? Ага. Меня зовут Алла Вишневская. Я нахожусь территориально и географически, это Беларусь, город Витебск. Угу, хорошо. Я отсюда родом, здесь работаю. Угу, хорошо. А это у вас фотообои, да, такие? Или картина это сзади? А, нет, это полностью обои во всей комнате. Это о, не фото, это такие обои? Это чайка по имени Джонатан Ливингстон. Я так их зову. Хорошо. Мне так лучше жить. Хорошо. И первый вопрос будет такой. Кто вы? Кто вы как человек? И здесь вы можете поделиться своими какими-то интересами, увлечениями. Может быть, рассказать какие-то истории, которые описывают вас в вашем понимании. Может быть, рассказать про какие-то ваши черты характера. Вот все, что приходит сейчас в голову про вас, в вашем понимании, делитесь, пожалуйста. Ну, я думаю, самое простое, что меня характеризует, это то, что я человек естественный. Угу. Уже к своему какому-то возрасту и опыту я, мне кажется, могу себя вести с той степенью естественности, без каких-то условностей, игр, как угу. будто я сейчас уже вне игры, вот, и могу следовать своим ценностям, угу. могу делиться ими, могу заниматься тем, что я люблю, и не заниматься тем, что я не люблю, вот, и, ну, что себе сказать, я... человек живущий, да. Угу. Есть. Человек живущий. Иногда мне кажется, что сейчас я гомо фабер, человек работающий. Расцвет гештальт-терапии, ее востребованность на постсоветском пространстве, тот вклад, который делает гештальт-терапия в культуру, в развитие общества наших стран постсоветских. Очень серьезный, и поэтому востребованность людей, которые занимаются гештальт-подходом, она очень большая. Угу, угу. И так как это дело моей жизни, основное дело моей жизни, я стараюсь этому следовать. Ну, а вообще я, ну как... Какая вы? Я хорошо сотрудничающая, я... хорошо умею брать на себя ответственность, я умею подчиняться, я люблю людей, которые моложе меня и старше меня. Мне очень интересно с людьми. Я очень люблю что-нибудь смешное, юмор от меня, в общем, неотделим. Я считаю, что для психотерапевта мы так много работаем с горем, что... наличие чувства юмора – это обязательный какой-то важный аспект нашей личности. Вот. Ну, что я люблю? Я люблю разводить цветы, только у нас любовь невзаимная. Они не сводятся? Нет, они гибнут, я их снова развожу, они гибнут, я их развожу. Я люблю быструю езду, кофе, книжки. Это часть моей жизни, судьбы. Со мной лучше не встречаться рядом с книжными развалами. Вы сразу станете обладателем бесценной кипы книг. Вот. Не понимаю, как я говорю, как ты можешь жить, если ты не читал эту книгу. Но в основном, мне кажется, я живу просто. Просто. Занимаюсь одной и той же профессией. Я по образованию, по специальности врач-психотерапевт. Я 40 лет занимаюсь психотерапией. Я не меняла, я не искала себя, мне повезло найти себя сразу. Вот. И я считаю, что это удача. Вот. Не знаю. Если вы спросите, я скажу еще что-нибудь. Да, я хочу еще спросить, хочу. А можете поделиться какими-то своими ценностями? Извините. Что для вас важно? Вот что для вас важно в жизни? И как вы Может быть, есть что-то, какие-то ценности, вокруг которых вы выстраиваете свою жизнь, или вот ну, там, общение с людьми, вот что-то вот про это. Ну, вы знаете что, я думаю, что главная ценность у меня не очень отличается от всех ценностей людей вообще, и психологов в частности. Это, конечно, гуманистические ориентации, гуманистические ценности. А прежде всего и превыше всего человек с его судьбой уникальной совершенно, с его способом проживать эту жизнь. И моя задачка ну, делать эту жизнь по возможности для него ну, довольно так удобной, осмысленной, наполненной смыслом. Смысл для меня много играет большую роль. А вокруг чего? Вокруг порядочности. Я за непорядочность. А вот, ну, я думаю, вокруг религии. Религии, да. А я себя считаю верующим человеком, правда, священники при этом начинают смеяться, говорю, я верующий человек. Они говорят, нет, ты должна про себя знать, что ты человек, знающий, что Бог есть. Вот, ну, я скорее не воцерковленный, но я считаю, что это важная часть моей души. Я люблю всякую китчину, рыцарство, всякое вот. Это моя такая большая часть моих каких-то увлечений. Вот. Мне нравится. Хорошо. Хорошо, спасибо. Мерлин, Артур, все дела. Рыцари. Преступные походы. А как вы в плане, что вы ну, там, читаете, смотрите, посещаете какие-то мероприятия, связанные с этим? Мероприятия могу посещать. Я замки посещаю разные. Я путешествую по Европе, ищу замки, ищу свои прошлые жизни. Шутка, конечно, прикольно. А вот я люблю замки, замковую культуру, это все знают. Ну что, опять поехала в свои замки искать? А? Мне нравится замок. Хорошо. Хорошо, скажите, пожалуйста, какие люди или какой-то определенный человек повлияли на вас, на то, кто вы сейчас, какая вы сейчас? Я понимаю, что может быть много, это большое количество людей, но, может быть, какие-то имена сейчас приходят в голову. И еще каким, вот что это было за влияние, каким образом на вас повлияли? Ну, вы знаете, я говорю, что я считаю себя самым обычным человеком, да, которому, ну, каждому человеку в чем-то везет. Ну, вот мне везет в двух вещах, остальное не знаю, но в двух четко везет. Это в количестве работы и в количестве очень хороших людей на моем пути. У меня впечатление, что другим везет меньше. Вот. И, конечно, я хотела бы назвать таких людей. Конечно, мне повезло сразу. У меня были невероятные родители, они были очень мудрые, да, прошедшие оккупацию. Отец воевал. Бабушка с дедушкой погибли в Освенциме, я их не знала. Вот. Но у меня было две сестры, вот, и они есть, слава Богу. И одна могла повлиять на меня с точки зрения, ну, повлияла какого-то, ну, каких-то аккуратности бытовой, какой-то ответственности за других. Но вторая была, скорее всего, ответственна за мое такое личностное развитие. Она жила и живет в Петербурге. У нее был муж, он умер, поэт питерский Глеб Горбовский. И вот эти двое ребят тогда еще довольно молодых, они меня увозили. И я волею судьбы показалась вот в кругу питерско-московской какой-то литературно-художественной элиты. И вот эти разговоры глубокие о литературе, об искусстве, о музыке, конечно, повлияли, они расширили мое сознание. Провинциальные девочки. И, собственно говоря, я очень рано стала читать сложную литературу. Вот одна из таких знаковых историй, что меня примерно в классе в восьмом нашли в Питере на кухне ночью за чтением Марселя Пруста. Ничего себе! Знаменитая история. И с ужасом сказали, это что? Я говорю, какая-то очень хорошая книга. Говорит, а где ты ее взяла? Говорю, на полке книжной. Я потом узнала, что это за писатель. Почему? Ну, вот поэтому я его считаю личным другом. И вот у меня есть такие личные друзья. Проводили время на кухне. Да, вот. И поэтому мне кажется, что вот их влияние, вот Глеба и Светлана, они, конечно, существенно повлияли. Но уже будучи в медуниверситете, конечно, у меня был учитель Адриан Иванович Лапицкий, он был моим терапевтом первым и единственным. Это был настоящий гений, психиатр, который смотрел на психическую патологию абсолютно с психологической точки зрения. Он пытался понять внутренний мир страдающего человека, очень страдающего человека. И я сразу привыкла смотреть на любую патологию психическую с точки зрения психологии человека. И это было везение. Вот. Вообще в то время у меня был очень хороший коллектив. Я считаю, гениальный коллектив из людей, которые пытались понять что-то про жизнь людей, про то, как они чувствуют, переживают. Была клиника, я работала психотерапевтом отделения неврозов. Вот. И в это же время я искала единомышленников, кто еще думает, как я. Я считала, что человек начинается в группе, вынашивается в группе, рождается в группе, растет в группе, всю жизнь живет в группе, умирает в группе. Говорят, самая большая группа на том свете. И поэтому групповая терапия – это важная штука. Вот. И я искала, кто бы так думал, как я. Оказалось, что только в институте Бехтерева в Питере были мои единомышленники. Так я, ну, попала на кафедру, которой руководил Борис Дмитриевич Карвасарский. И, соответственно, мы из него вытребовали, я была не одна такой, мы, чтобы была первая в Советском Союзе специализация по групповой психотерапии. Ничего себе. А какой это год примерно был? Это был примерно 88-й год. 87-88. Там я познакомилась с очень интересным человеком, такой Артур Александрович Александров. И он занимался гештальт-терапией. Это 87-й год, 88-й. Он переводил статьи немецкие, английские и пытался как-то внедрить этот подход на кафедре. И мы ворвались 20 человек. Вот гештальт-подход. Мы только через месяц узнали слово гештальт. Но это было настолько более эффективно, чем все остальные. Там было 4 группы. Наша шла по принципам гештальт-подхода. И вот там я, собственно говоря. Я считаю, что встреча с Артуром Александровичем и с Борисом Дмитриевичем, это были очень серьезные встречи моей судьбы. Вот. Ну вот я практиковала с 88 года гештальт-подход в отделении неврозов с очень высокой эффективностью для клиники. Витебске, да? Это все в Витебске. Да. И для клиники это лучший подход. Я не вижу вообще аналога, вот, который мог бы столь эффективно помогать в клинических условиях. Аналога я сейчас считаю, что нету. Хотя я, как все приличные люди, учитывая доступ к большой литературе, да, благодаря семье, я уже рано стала читать по психоанализу, все мне скидывали, все, что было напечатано между там, двух войн, когда еще не было цензуры, Фрейд, Юнг, все, конечно, все было доступно. Вот. Но я поняла, что с точки зрения помощи людям я могу почти каждому больному неврозу помочь. застучала сильно. И в это время я пошла искать что-нибудь новенькое. Я не могу без новизны, я не могу заниматься, тиражировать что-то постоянно. И я ушла на очень странный, из больницы ушла, но в диспансер, и там было странное место. Там лечились дети, подростки, взрослые. Вот я была миф-универсал какой-то. А вот. Это центр какой-то был или что это? Это психоневрологический диспансер. Я была, опять-таки, все равно психотерапевтом. Вот, кем же еще? А вот, и, ну, просто фактически все люди от 5 лет до бесконечности были моими клиентами, пациентами. А вот, это был интересный опыт. Я освоила новую, собственно говоря, область знания. Да, вот. Хотя начинала я вообще с наркологов. Вот. Мне это нравилось. Вот. И в это время в моей жизни появились 2 человека, которые повлияли существенно на мою судьбу. Это Владимир Филипенко. Я его знала немножко раньше. Вот, потому что он тоже учился в Витебске. И когда он поступил, я уже была доктором, я постарше. А вот, и он приходил, мы с коллегами с ним много разговаривали, очень были увлечены своей профессией. А вот, я знала Владимира очень хорошо. А потом он пришел вот уже через 10 лет после того, как закончилось такое его образование, он уже защитил диссертацию, уже был зав. Отделением, уже даже, наверное, уволился, переехал в Минск. Он пришел и говорит, давай сделаем гештальт-группу. Я говорю, слушай, я не знаю, что я не знаю про гештальт. Я 12 лет, это был 99-й год, говорю, я 12 лет этим занимаюсь клинически. Я не знаю, что а вы тогда, Алла, смотрите, а вы тогда уже понимали, что вы занимаетесь гештальтом, да? А, да, конечно. Как вы, это, ну, в плане, что это... Его, на него молилось все витебское медицинское сообщество. Они видели эффективность, конечно, да, конечно. Это были переведены книги Перза, читали. Это абсолютно был гештальт-подход Перзовского залива. Абсолютно. А мы занимались очень феноменологически. Вот, и он говорит, ну, приходи, потусуйся, может, тебе понравится. Вот. Ну, тебе же делать нечего все равно. Ну, я пришла. Мне понравилось. Мне понравилось, как поменялся Владимир за эти годы. Я была в восторге. Думаю, боже, так совершенно другой человек. И я увлеклась очень тем, что он говорил, как он говорил, какие ценности он обсуждал, насколько увеличилась глубина понимания, объем. Я была восхищена. И так как куратор Володи был Даниил Хломов, очень скоро появился Даниил Хломов. Вот. И это было очень важно. Я в то время переживала свой кризис. И я считаю, что эти люди меня как с поля боя вынесли. Вот. Это были очень благородные, очень умные, глубоко порядочные и светлые люди. Они умные были. И я поняла, что они показывают совершенно другой гештальт. Гештальт про отношения, не просто про лечение болезни, не просто как помочь больному неврозам, а они стали говорить про отношения. И я очень увлеклась. Меня сразу же сказали, все, поехали в Москву, надо ехать к нормальным людям, не сидеть здесь. Ну и, собственно, они меня так вывезли. Ну, как-то пошло. Вот. Мне кажется, что потом появилось все сообщество МГИ, а я считаю, что это лучшее сообщество, которое я видела. Появилась Ленка Литиевская, Наташа Кедрова, Таня Сидорова, Аня Волощук. Денис, любимый Хломов. Да, ну, я очень много люблю людей в этом сообществе. Хорошо. Вы так уже, да, затрагиваете, но, может быть, еще что-то можете сейчас к следующему вопросу добавить. Какие ситуации, события или условия повлияли на вас, на то, кто вы сейчас, какая вы сейчас? Ну что, я думаю, что повлияли полярности. С одной стороны, я же очень такой древний человек, да, и начинала я в таком дремучем 80-м году, где был Советский Союз, и где говорили, вы мне не нужны здесь с вашими гуманистическими ценностями. Вы здесь вообще, ты никому не нужна. Ты мне не нужна, говорил главврач. Я говорю, вам не нужна, больным нужна. И вот эта вот вера в то, что я делаю, вера в психологию, в психотерапию, ну, когда надо было каждый шаг через сопротивление, просто доказать, что человек имеет право на уважение, что страдание человека важно, ну, уважать, ему важно помогать справиться со страданием, что надо уважать человека в его переживаниях, в его судьбе. Ну, и каждый шаг, конечно, с сопротивлением шел. И вот это вот сопротивление, наверное, характер очень сильно закалило. Угу. Очень сильно. А вы тогда были одна? Ну, вот, я не знаю, то есть у вас была какая-то поддержка, или вы вот одна как-то все это пытались, ну, не то чтобы продвигать, но... У меня, конечно, был вот мой учитель Адриан Иванович Лапицкий. Угу, угу. У меня была коллега, психолог, выпускница Ленинградского тогда психологического факультета Татьяна Витальевна Быстрякова. Ну и такая гений, настоящий гений, она сейчас умерла, Ольга Алексеевна Воропаева, она была художник, но так работала медсестрой еще. Но художник это профессиональный был. Просто она верила в психологию, пошла работать. И вот это маленькая группа людей. Но и врачи отделения неврозов, они тоже верили, они тоже, что есть выход у больных, что мы же не видим при неврозе никакой грубой патологии, привода галлюцинации нет. У этих людей что-то случилось, ну, что-то драматичное, тяжелое в жизни. Их психика отреагировала очень тяжело. Они вынуждены были быть госпитализированы. И они очень искали, кто бы кто поговорил вообще, кто бы помог им как-то решить эти вопросы, свои жизненные вопросы. И я думаю, что я с очень талантливыми людьми. Они были старше меня, грамотнее меня. И я такой была пламенный адепт, а они профессионалы. И вот моя энергия и их профессионализм, наверное, вот так, ну вот... сформировала вот какой-то вот баланс. Ну, а потом, конечно, Данила с его парадоксами. Угу. Вот, конечно, я думаю, что если бы не было в моей судьбе Данила Хломова, то ничего бы не состоялось. А потому что вот эта вот, ну, широта взгляда, парадоксальность, глубина, бесконечная эмпатичность. Более эмпатичного психотерапевта вообще-то вы на земле не найдете. Как бы он ни говорил о себе. Вот. И это было просто... Это как космос. Я помню, у меня сестра из Питера, и она однажды приезжает рано утром, а я приезжаю из Москвы, она из Питера. Она говорит, ну что ты нашла в своей Москве, чего ты не нашла в Питере? Я в Москве нашла всего одного человека, которого нет в Питере. И она говорит, ну я поняла. Ты, говорит, уйдешь уже к ним. Я говорю, да, я иду к ним. А к тебе в гости буду приезжать. Мне кажется, что вот это было самое важное. Хорошо. Видите, с Данилой. Хорошо. Ну, с Володей. Володя это, ну, это коллега, друг, это соратник, это тот, с кем, ну, плечом к плечу вся жизнь. Ну, да, так как-то сложно. Хорошо, давайте дальше двигаться по вопросам. Следующий давайте. Вопрос. Как вы переживаете себя женщиной? Что это значит для вас быть женщиной? Может быть, можете поделиться своим опытом бытия женщины? Ой, ну как сказать, я третья девочка в семье. Соответственно, у меня мама, которая была, ну, она была подлинной женщиной. Когда человек до конца своей жизни, она воплощенная женщина. Соответственно, все три дочери бледные копии. Но я родилась, жила и сейчас живу в чудесном женском мире. Но я не верю в сказки про слабых женщин. Я не верю в эти сказки. Я считаю, что два пола очень разных на Земле, но достойны друг друга. И я никогда не идентифицировала себя с мужчиной, не идентифицирую. Я просто женщина, это очень естественно для меня быть женщиной, дружить с женщинами. Я прекрасно дружу с женщинами, а как? Я не понимаю, как не дружить с женщинами. Вот. А, у меня один, я как иногда смеюсь, что моя жизнь проста, как шпала. Одна профессия, одно образование, один муж. Вот. Ну, я вышла замуж за хорошего человека. Мы прожили с ним 40 лет. У нас двое детей. Вот. Он реализовал себя в том, что ему было интересно. Он доктор наук, хирург. Вот. Он обожает свою профессию. Обожает. Вот. А, вот. И ну, мы друг другу мы встретились как мужчина и женщина, но с уважением к самореализации друг друга. И это было здорово. Мы не пытались как-то так что-то делить, чье это, мое, твое, кто будет это делать, кто за что отвечает. Мы были такие, скорее, партнеры, я же в партнерском браке. И у меня прекрасные отношения с мужчинами. Я странный человек, который дружит с мужчинами. Почему сразу странно? Говорят, не может быть дружбы между мужчинами и женщинами. Я верю, что... А как я могу игнорировать то, что у меня всю жизнь? Угу. Вот. Ну, я очень уважаю мужчин при этом. Вот. И люблю с ними разговаривать, работать. Угу. Делать проекты, дружить. Угу. Как-то. Ну, как нормально. Люблю всякие 2001 шарфичек. Куча цветочек. Это женская. Мой муж благодарный кушатель. Чтобы я не приготовила, хвалил. Он всегда говорит, молодец. Женская судьба какая-то. Я считаю, что хорошая. Правда, он ничего не предоставлял такого. Мы все добивались вместе. Как-то спокойно очень отношусь к своей женственности. Хорошо. Тогда еще один вопрос. А какие у вас отношения с возрастом? Как вы себя переживаете, чувствуете в своем возрасте? Как вы, может быть, что-то есть сказать к возрасту, как к процессу? Ну, как сказать? Ну, это сложный, конечно, такой процесс. Конечно, возраст существенный. Становится меньше сил. А любопытство вот к меняющемуся миру у меня впечатление, что не угасает. Я обожаю молодежь. Я обожаю работать с молодыми. Мне нравятся их идеи. Мне нравится, как они разговаривают. Мне нравятся гаджеты. Мне нравятся их вообще отношения. Ну, мне очень нравится, как эволюционирует мир людей. Очень нравится. Но я в результате такой странный человек, который принимает свой возраст, да, и мне легче в этом возрасте, во многих отношениях. Ну, просто уже ничего не надо никому доказывать. Если, я разделяю с кем-то мнение, хорошо. Разделяю одна, мне хорошо. Пусть это мое индивидуальное мнение. Да, вот. Мне хорошо и с людьми, и без людей. Ну, уже как-то так. И mm-hmm. мне это очень удобно. Mm-hmm. Вот. Ну, конечно, сил меньше. Вот. Больше так. Ну, не знаю, что скажешь, спросите, что-то конкретное скажу. Не, вы отвечаете вполне. Да, да. Про себя рассказываете. Ребят смешные говорят, нам теперь взрослеть и стареть не страшно. Вот. Mm-hmm. Посмотрим на тебя, ты все еще книжки читаешь, все еще говорят, слушайте, надо же вот это сделать. Давайте что-то устроим. Хорошо, спасибо. Еще один вопрос, как бы, который к какому-то личному блоку относится. Как вы переживаете или ощущаете такие понятия в своей жизни, как привилегия и власть? Ну, это сложный вопрос. Вот смотрите, я гражданин государства. Mm-hmm. Если я в нем живу, соответственно, я обязан принимать все, что здесь происходит. Mm-hmm. Mm-hmm. Если мне что-то не нравится до какой-то степени, я должна по-честному покинуть это место. Угу. Точно так же, когда я работала в каких-то учреждениях, я считала, что я как человек, согласившийся занимать вот это место в этом учреждении. И медицина, она вообще очень иерархически устроена. Угу. Там никакого нету свободомыслия, потому что это жизни людей, это судьба семьи. И там нету никакой свободы. И она очень быстро приучает к власти, что ты стоять на определенной ступеньке, ответственно относиться к тому делу, которому ты служишь здесь, потому что ниже тебя и выше тебя тоже есть люди, которым ты, ну, так или иначе подчиняешься, они делают свое, я делаю свое. И вот эта вот, наверное, ранняя выучка «я делаю свое, ты делаешь свое», да, почти как по перцу. Да, я тоже прямо сразу. Мне глаз сразу лёд просто. Она мне была очень естественна, как дышать. И поэтому я отношусь к этому так. Если я стою на этой ступеньке, я должна как-то понимать, что это за ступенька, какие к ней есть требования. И где я могу быть свободна? Что я должна делать, а где моя свобода? То есть быть несвободной вообще технически не умею, да? Но какая она? Видов свободы очень много. Ну, поэтому как-то так. Я принимаю те условия, в которых живу. Я жила в самых разных условиях, включая Советский Союз. Да? Поэтому как-то так. Я по нему не грущу, не ностальгирую. Мне он никогда не нравится. Есть. Как раз. Ну, может, я из той среды, конечно. Ну, так. Но я знаю, что такое власть и подчинение. Хорошо. Хорошо, тогда давайте переходить к части про гештальт. Сам вы уже вообще-то описали, как-то рассказали, как вы пришли, как вы попали в гештальт. Может быть, тогда и даже, наверное, да, даже и упомянули уже, вот что вы там, что вас привлекло на тот момент. Может быть, еще как что-то можете добавить, что вы нашли там для себя? Вот почему именно гештальт? Чем он вас зацепил на тот момент? Я помню самое первое столкновение, ну, встречу с гештальтом. Как ни странно, это был институт Бехтерева. Как всегда, это было много. Вот. И там приехали первые американцы, которых я видела, группа психосинтеза. Не гештальт подхода, а психосинтеза. Они читали лекцию, Джанет Рейнвотер читала, а потом демонстрировали сессию. И я сидела и проводила сессию. Красивый мужчина Том, и с маленькой девочкой-художником. И первое, что он у нее спросил, как ты сейчас? Она говорит, я боюсь. Очень. А это Советский Союз, белые халаты, холодное большое здание актового зала, института Бехтерева, такой официозный очень. И этот красивый большой мужчина говорит, я тоже боюсь. Ты хотя бы понимаешь язык этих людей. Ты у себя в стране. Ты можешь чувствовать поддержку вот этих людей в белых халатах. А я никого не знаю. Я не знаю твоего языка и их языка. И я впервые в этой стране. Но если мы с тобой сейчас сумеем что-то понять друг друга и понять твою боль, то, возможно, это будет полезно тебе и мне. И для меня был шок. И потом он стал задавать вопросы. И я стала строчить эти вопросы. И ребята говорят, а что ты пишешь? Я говорю, что они задают не те вопросы. Угу. Просто не те. Не вот те, которыми вы привыкли, да? Да, мы пользовались, да, угу. Я говорю. Мы получаем в результате наших вопросов какую-то пустышку. Вот это вот историко-археологическое, это важный вопрос. Почему так? Да? Угу. Откуда это? Почему так? Историю, да? А здесь я услышала другой акцент. Как это устроено? Что ты в этот момент переживаешь? Очень естественные для нас сейчас вопросы, но абсолютно нелогичные тогда. И я понимала, что можно понять структуру переживания, структуру взаимодействия. Вот эту вот структуру переживания терапевтом, вот этого взаимодействия. И для меня был шок. Я долго не могла понять, что это за вопросы. У меня был большой кризис. Я сказала, что я не работаю. Я лежала в кресле, занималась гипнозом. Главврач умный и совотделение спрашивает, а ты из кризиса выйдешь когда-нибудь? Я говорю, не знаю. Он говорит, а что нам делать? Я говорю, увольняй. Он говорит, ну как тебя уволишь? А почему ты не работаешь? Я говорю, я не умею. Я не умею, как они. А стало быть, нет смысла. Если не так, а я даже слова этого не знала, что если не так, то не стоит работать вообще никак. Да, гипноз, и все, и уходи из профессии. И у меня шла уже вот эта вот самая специализация по групповой терапии, которые были все путевки именные. Там персонально приглашали. А вот, чтобы тех, кто правда, ну, не вообще, да, а кто интересовался этой темой групповой терапии. И там я услышала эти вопросы и узнала слово гештальт. И я поняла, что вот эта вот можно процессуальность, вот эту, я и ты, здесь и сейчас, что и как, вот это вот. Это важно. И эту структуру можно менять. И с этой структурой можно взаимодействовать. И это был прорыв. И второе, конечно, очень важное, что целостность. Что мы не смотрим отдельно. Отдельно на тело, отдельно на когниции, отдельно на эмоции, отдельно на историю. А что мы смотрим на человека целостно. И не просто я, а здесь же появилось я, это я и мои обстоятельства. Это появилась вот такая целостность. И для меня это был прорыв. Для меня это личный прорыв был. И это метод, который я стала уважать. Я много методов осваивала, понятное дело, все к нам приходило по очереди, мы всем занимались, все маучки все были прекрасные. Тогда никто никому ничему не учил. Но мы все пробовали. Мы были смелые, безбашенные. Алла, так а что вот в гештальте, что есть такое в гештальте, что не то, что заставило, а что вас оставляет, ну, что... По какой причине вы остаетесь вот в нем, в этом подходе? Вот что было? Потому что если вы говорите, что было много всего, вот разного... Вот до сих пор все психотерапевтические школы, они склонны делить человека. Вот это его когниции. Когнитивно-бихеверальная терапия. Придумано, ну, совсем недавно это название. Но нет, в Советском Союзе еще и с начала возникновения психотерапии не было человека, который не занимался рациональной психотерапией. Их просто не было, технически не было. Мы в дневничках должны были писать, что провели рациональную беседу. Да? Вот. А телесно-ориентированная терапия. Да? Ну, не знаю, расстановки смотрят рот. Да? Психоанализ изучает детство и судьбу. И как будто, ну, вот не хватает ни в одном из направлений вот той самой целостности, чтобы все, которая есть в кальце, да, что важно все. Это может уходить на второй план, это насыщать фон, не становиться фигурой, но ты понимаешь, что если ты это не прорабатываешь, то, соответственно, ну, ты что-то упускаешь, что-то важное. И вот человек и его целостности для меня, наверное, является самым важным до сих пор. Какие бы методы я не знала, я люблю краткосрочную терапию, я увлекаюсь очень многими методами вообще. Но вот эта целостность, вот это безусловное уважение к переживаниям человека, к структуре переживаний, к праве на инаковость, на отличие, на индивидуальность, что ты не должен никому соответствовать. Что да, вот есть схема, по которой можно действовать, а можно не действовать. Ты имеешь право быть индивидуальным. И вот это вот априорное уважение и право человека быть похожим или не похожим, вот для меня это очень важно. И важно до сих пор. Хорошо. Вот. Хорошо. А скажите еще, а как гештальт-терапия, вот можете ли вы что-то вот про это рассказать, как гештальт-терапия повлияла на вас лично? Как она вас затронула? Ой, я, наверное, стала неудобной, естественно, всем. Ну, где же вы видели удобного? Я неудобная. Я люблю, чтобы уважали мои границы, мои интересы. Ну, уважали то, чем я увлечена. Но, правда, я с таким же уважением отношусь к границам, интересам и делам своих детей, своего внука, своего мужа. А вот он имеет право реализовать себя, мои дети имеют право реализовать себя. Вот это, я думаю, что самое главное, что мы не перекрашиваем друг друга в один цвет. Вот, что мир хорош, когда он красочный. Я не требую от него соответствия, и он не требует от меня соответствия. И это самое главное. С этим тяжело. С этим тяжело. Нет слияния, нет единомыслия, есть диалоги, есть противоречия, несогласия. Ну, мы, например, очень разные физиологически. Вот, мне всегда холодно, ему всегда тепло, жарко. Он ходит в горы, а я лежу. Ага. Вот, мы попытались совместиться, и у нас ничего не получилось. Мы не можем отдыхать вместе. Но он отдыхает в горах с рюкзаками, там, на лодках, на Кольском полуострове, в воде. А мне нужно тепло и солнце. Угу. А ему там нечего делать. Вот нечего. И вот уважение к разнице в физиологии, да, в увлечениях, разные книжки, разные фильмы. И вот кажется, вот, ну, а судьба вместе. Угу. Вот хорошо это или плохо, я не знаю. Это факт. О, спасибо. Да. Спасибо, да, что делитесь этим. Угу. Да. Так, хорошо. Хочу еще спросить про вашу работу психотерапевтом, гештальт-терапевтом. Что вам больше всего нравится в ней? Здесь вы можете, здесь скорее вот можно и поделиться тем, что какие аспекты вас привлекают, а может быть какие-то, я не знаю, там, например, там больше там групповая или индивидуальная. Вот все, что вот приходит, вот что вам больше всего нравится в вашей профессии, в вашей работе личной гештальт-терапевтом? Ну, на самом деле, это очень сложный вопрос, потому что было время, когда я просто была фанатик групповой терапии. Я плохо, конечно, делала, но я брала в отделение неврозов людей, у меня идея была такая, что и я про них ничего не знаю, и они друг про друга ничего не знают. И мы вот прямо здесь и сейчас узнаем друг друга. И они меня, я их, и они друг друга. И мы сотворяем нечто новое, в результате чего они будут здоровы, и их жизнь поменяется. Я была такая самоуверенная, мне было 23, 24, 25 лет, и я говорила: вам надо менять вашу жизнь. Итог вашей жизни – сумасшедший дом. Я говорю: да, это отделение неврозов. Я говорю: читай вывеску, психиатрическая больница. Это итог твоей жизни, твоих выборов. Они говорят: ну ладно, мы здесь разберемся, уйдем, а ты же по своей воле навсегда здесь. они были взрослые, умные, я маленькая. Я верила в групповую терапию, очень увлекалась, и профессионально работала много лет, ежедневно. Группы были ежедневные, они по много часов. И мне это очень нравилось. Потом я также увлеклась индивидуальной терапией. Просто, но она была параллельна всегда. То есть нет психотерапевта без индивидуальной психотерапии. Потом групповая ушла на второй план. А потом появилась, наверное, это возраст, когда важно, ну, меня на самом деле эту важность внятно обозначили мои учителя и друзья, что важно делиться тем, что ты знаешь. И я стала учить то, что знаю, говорить, что знаю. И совсем на последнем тренинге говорит, ну ты прелесть. Ты говоришь, тебя спрашивают вопрос, а ты говоришь, откуда я знаю? Он говорит, ты тебе не стыдно? Я говорю, нет. Да я правда не знаю, это никто не знает. Uh-huh. Это только человек знает, кто знает ли он, догадывается ли он. А я точно не знаю. Вот, и мы так, собственно. Вот поэтому, что мне сейчас нравится, я думаю, что я вот это слово не использую, нравится относительно работы. Это дело. Uh-huh. Дело, которое уважаешь, дело, которому служишь. Это дело жизни. Оно выбрано. И оно, наверное, важнее, сильнее меня. И я в нем, ну, маленький элемент. И по-прежнему человек, если приходит на индивидуальную терапию, я редко беру, сейчас у меня достаточно все сформировано, но вот интерес к человеку, интерес к группе, интерес к супервизорским группам. Очень интересно сейчас супервизии. Но не с начинающими, а скорее с коллегами. Вот коллегам вообще, ну, работающим, я никогда не отказываю. Мы вместе ломаем голову над сложнейшими, загадочными случаями, над тяжелыми переживаниями, которые есть в этой терапии. Мне очень нравится супервизия. Наверное, режим нравится скорее к супервизии сейчас. Вот. Скорее там, с коллегами. Где не надо объяснять азы какие. Где мы равны, и то, что не я у них на супервизии, а они у меня, это условность. Завтра также я могу быть у этого человека на супервизии, потому что я не могу понять, и мне нужен он. Как-то так. Хорошо, Алла. Так, что вам еще? Сейчас смотрю на время, чтобы вам еще какие вопросы позадавать? Ну, позадавайте. Да, еще есть. Можете ли поделиться, были ли у вас какие-то трудности, связанные с гештальт-терапией? Вот вы, как вот вызовы для вас были, вот сложности, трудности, что-то такое, да, вот моменты такие какие-то. Ну, как сказать, вот конкретно с гештальт-терапией я расскажу про трудности с гештальт-терапией, но в психотерапии важно понимать, что тупики, трудности, кризисы – это часть нашей работы, потому что мы работаем с самыми сложными какими-то явлениями, существующими на Земле, это человеческой личностью. И это очень сложно. И ты понимаешь себя тем человеком, который не в силах понять это. И твой кризис может совпадать с этим кризисом. Mm. И тупиком. Или подтверждать тебе какие-то свои тупики. Собственно говоря, ну, психотерапевт в кризисе – это скорее норма, чем исключение. Вот. Mm-hmm. Кризисов кризис. И слава Богу, что появилась супервизия. Я очень долго жила в мире, где нет супервизии. И где есть только коллеги. Что, о чем говорят коллеги отделения неврозов? Это бесконечная супервизия друг другу. А названия нет. Вот, а названия мы такого не знали. Вот. А было время, вот в Советском Союзе или потом на постсоветском пространстве, но когда гештальтерапию не знали, потом стали узнавать и как-то сразу стали обесценивать, угу. что это какое-то не очень профессиональное направление, не очень, что оно такое какое-то, как поп-культура, да, что это не очень серьезно все. Но и мне было очень обидно, потому что я человек из клиники, и я знаю, ну, какой же бесценный метод описал Пернс. Угу. Как же много эти люди нашли. И, наверное, в клинике это яснее всего и понятнее всего, насколько это хорошо. И, ну, понятно, что, думаю, что многим людьми в гештальт-подходе было приложено очень много усилий по развитию сообществ белорусского, украинского и, конечно, в первую очередь, российского, чтобы к гештальту относились с уважением. Uh-huh, uh-huh. Вот это для меня, ну, было не очень понятно, но очень много несправедливых слов, очень много несправедливых упреков, на которые, ну, отвечать бессмысленно. Бессмысленно спорить, ну, с моей точки зрения, конечно. А вот я уважаю людей, которые спорят в Фейсбуке, там, пишут статьи. Но иногда так сидим с Володей и говорим, ну что вот с этим делать? Ну что делать? Так несправедливо и так, ну, ну нехорошо это все. И мы принимаем всегда одно и то же решение – работать. Угу. Это наше, ну, кредо. Единственный способ, который, каким мы можем улучшить репутацию гештальт-подхода – это работать. Это наш выбор. И, ну, нам кажется, почти удалось. Вам только кажется. Да, как удалось. Вот так история с Володей. Хорошо. Тогда еще один вопрос, противоположный в чем-то предыдущему. А можете ли поделиться какими-то приятными воспоминаниями, вот связанными с гештальт-терапией, какими-то радостными моментами? Ну, я думаю, что, я не знаю, но принадлежность самая радостная, mm-hmm. когда конференции общие, когда горящие глаза, когда какие-то идеи, когда, ну, просто восхищение от того, что этот человек понял такую замечательную идею. Mm-hmm. И смотришь, господи, как же ты умница, как ты все клево. Вот это вот, ну, очень приятно бывает. Mm-hmm. Я люблю конференции, московские конференции очень люблю. Это холодище ужасно. Иногда очень такие условия ужасные. Вот сейчас хорошие были, ужасные условия. И столько идей, и столько интересных взглядов. Вот мне кажется, самое главное, вы считаете, люди. Они очень умные такого. Ну и очень такие отзывчивые, яркие. Мне кажется, очень здорово. Мне кажется, конференции, интенсивы, это каждый интенсив и конференция, это событие. Это, правда, маленькая жизнь. Да. Хорошо. Вы говорите, что вы... Просто следующий вопрос – это про сообщество, так? То есть я знаю и понимаю, что вы часть сообщества. А расскажите, что это значит для вас быть частью гештальт-сообщества? Ну, быть частью гештальт-сообщества – это, ну, может быть, звучит высокопарно, но чувствовать присутствие другого. Uh-huh, uh-huh. Ты не один на этом белом свете. Я как психотерапевт начинала с того, что даже профессии такой не было. Ну, ее не было как таковой. Ну, просто. Я уже 15 лет работала и только потом защищала как там первую категорию, потому что появилась профессия. Вот. И вот это одиночество, когда во всем городе один или два психотерапевта, ну, очень мало по стране, когда вот это одиночество, ты чувствуешь, вот книжки ты, и угу. вот как-то больше никого, и люди, которые нуждаются в помощи. А сейчас вот это вот плечо, ну, как бы незаметное, но всегда можно позвонить. И этих номеров много. Когда можно поделиться, поговорить, этих людей много. Когда можно поделиться какой-то, ну, нуждой, и тебе откликнутся. Когда, ну, вот будет Новый год, и будет много поздравлений друг друга. А когда день рождения у кого-то, и ты смотришь, боже, я тебя не видела 20 лет, ну как здорово, что ты живешь, что у тебя день рождения, и пишешь привет тебе, здоровье там, я помню тебя. Вот. Когда неожиданно кто-то поздравит с днем рождения, ну думаешь, вот здорово, мы еще есть. Это какие-то человеческие связи, человеческие отношения. Но для меня это не про правила, не про форму. Хотя я там причастна к созданию сообщества, типа там профсоветы какие-то есть в моей судьбе. Но для меня это не про профсоветы, не про структуру. Для меня, хотя когда людей много, их нужно собирать в какие-то понятные для них категории. Терапевты, супервизоры, вот, тренеры, профсоветом, учащиеся. Это неизбежно. Ну, это хорошо, правильно, неизбежно, но для меня это люди. Вот. Для меня сообщество – это люди. Хорошо, Алла. И тогда последний вопрос уже будет. Он такой немножко с разворотом в будущее. Вот расскажите, пожалуйста, что дальше для вас? Для вас лично, может быть, насколько комфортно поделиться какими-то своими планами? И если у вас есть какое-то мнение про то, что дальше для гештальт-терапии, вот куда она движется, не знаю, вот с вашей точки зрения, было бы очень любопытно послушать. Ну, как? Мне кажется, что все пока идет хорошо, что гештальт-сообщество развивается. Это стало не просто хобби, это стало профессией. Профессией, которая позволяет умным, тонким, интеллигентным людям помогать другим людям. И это хорошо. Вот. Мне это очень нравится, что вот профессия, которая, ну вот, ну я начиналась для меня 40 лет назад, сейчас даже больше 42, 43, больше 43. Но очень, очень какие-то страшные цифры. Вот. Что это стало профессией? И она такая яркая профессия, много людей. Мне это очень нравится. Что будет дальше, я не знаю. Мне хотелось бы, что, ну, когда уйдем мы, чтобы были кто-то, кто продолжит. Вот. Это мечта. Вот. А так, планы, у меня планов очень много. Это просто на три жизни. У меня на три жизни. У меня сплошные какие-то проекты, и я не знаю, как их уместить в одну жизнь. Вот. Ну, поэтому я думаю, что я буду работать. А что с сообществом? Я хочу, чтобы оно развивалось. Я хочу, чтобы люди читали, думали, чтобы относились всерьез к своей профессии. Вот, ну так. Я думаю, что все будет хорошо. Но я думаю, что мы делаем правильные вещи, и люди, которые придут после нас, тоже будут делать правильные вещи. Я очень верю в людей. Я их много лет знаю. Хорошо, Алла, спасибо большое вам за эту встречу. Я не знаю, заметили ли вы, я постоянно улыбалась, слушая вас. Прямо очень было приятно вас слушать. И очень часто я вот чувствую вот мурашки, как будто бы вот вы говорите прям про самое то, самое то. Спасибо вам большое. Ну, спасибо вам тоже. Да. Спасибо, что вы обращаете внимание не просто на направление, а на людей, которые делают это направление. Нас очень много, продолжайте. Это хорошие люди, очень хорошие люди. Да. Будем дальше делиться людьми. Хорошо. Хорошо. Останавливаемся, да? Да.